Катерина Бачила. Кразельчикюс. Часть вторая. Окончание. Витеш Бодани сказал: «Кразельчикюс, вам несказанно повезло. Я знаю парня, который знает другого парня, который что-то слышал про вашу пропажу. И этот третий, вы следите за моей мыслью, Кразельчикюс, этот третий готов вернуть вам вашу собственность взамен на небольшую услугу». Кразельчикюс непонимающе уставился на Витоша. «Я не очень понял вас, Витош», — медленно сказал Кразельчикюс, пытаясь подобрать слова. В голове его случились мельтешения и хаос. Мысли отказывались становиться словами, пихались, роптали, выталкивали друг друга вперед. «Парень, который знает другого парня, который что?» Витош склонился над Кразельчикюсом. «Бросьте это, Кразельчикюс, бросьте. Я вижу, что мы преотлично друг друга понимаем». Кразельчикюс отвел глаза. Еще секунду назад он надеялся, что понял Витоша неправильно. «Какого рода услуга требуется вашему парню?» Кразельчикюсу трудно далась эта фраза. Горло будто спазмом сдавило, а руки, даже упертые в колени, продолжали ходить ходуном. «Не моему, Кразельчикюс!» — очень искренне возмутился Витош. «Да если бы это был мой парень, я бы тотчас вернул вам утерянное. Мы же свои люди, Кразельчикюс. Нет, тот пан совершенно незнакомый. Можно сказать, прохожий. Знаете, как бывает, вы обронили, он нашел». «В моей квартире?» «О чем я знаю? Я не вдавался в детали, а просто передаю информацию, полезную вам, моему другу. Или мы не друзья, Кразельчикюс?» Витош налил себе виски в стакан и стал пить короткими глотками. Кразельчикюсу не предложил. Кразельчикюс с минуту молча следил за танцем пылинок в солнечном свете. Потом небрежно перевел взгляд на стену, увешанную рамками с цветными квадратами внутри, работами супрематистов, тоже, кстати, запрещенных. Некоторые цвета были просто шокирующими. Кразельчикюс с неимоверным усилием воли отвернулся. Дальше стеллаж с книгами до потолка. Рабочий стол, туда лучше не смотреть. Кресло-качалка, встревоженный скрип. Барный шкаф. Витош. «Не сефор тебя дери», — думал Кразельчик, взглядя на Витоша. Тот был невозмутим, во взгляде искренняя забота о друге. А на деле мелкий вор и шантажист. «Но как держится? Будто действительно хочет помочь Кразельчикюсу, а не скидывает в пропасть». «Этому парню...» Витош, решив, что выдержал нужную паузу, продолжил. «Назовем его Игрик. Игрику нужно безделиться, в сущности». «Да не томите же, Витош», — нетерпеливо простонал Кразельчикюс. «Мне, откровенно говоря, даже интересно, что может понадобиться Иксу, Игрику и прочим Зедам от обыкновенного смотрителя музейного архива». «Потерянная гелиография», — скороговоркой выпалил Витош и запил эти слова огромным глотком виски. Разельчикус медленно с расстановкой спросил: «Вы с ума сошли, Витош?» Кразельчикус успокоился вдруг. Руки и голос вновь стали его слушать. Мысли выстроились в параллельные шеренги, мир стал прост. Он поднялся, поправил очки, немного рассеянно огляделся, не оставил ли здесь своих вещей, и, не говоря более ни слова, двинулся к лестнице. «Эй, вы куда, Кразельчикус? А как же Гелиофор?» «Вы хотели сказать, моя собственность?» Витош резко пересек комнату и преградил Кразельчикусу путь. «Я хочу сказать, ваша свобода, Кразельчикус. Она недорога вам?» «Дорога. Как память. Но жизнь дороже. Выпустите меня, Витош. Если вы уйдете, то завтра ваш Гелиофор найдет какая-нибудь милая старушка и сдаст хвоста». Витош достал папиросу, не спеша прикурил, затянулся, выпустил дым. «И все 12 пластинок будут отсняты. Запрещенными кадрами, Кразельчикус». Кразельчикус, не глядя на Витоша, подошел к бару, налил себе полстакана виски и залпом выпил. Закашлялся. «Папирос?» — участливо спросил Витош. Кразельчикус сказал: «Положим, вам удался ваш шантаж. Я испугался и решил вам помочь. Но, Витош, сами подумайте, где я возьму вам потерянную гелиографию? Потерянную, Витош! Это значит, что ее нет! Испарилась, исчезла!» Витош подошел к Кразельчикусу, встал рядом у окна. «Одна птичка на хвосте принесла, что гелиография у вас», — доверительно сообщил он. «Или вы знаете, где этот снимок найти? И если птичка ошиблась, вам же хуже». Витош распахнул окно, и тотчас вместе с порывом ветра и запахом осени в комнату ворвались звуки улицы. Клаксоны автомобилей, шелест деревьев, шум городской толпы, воркование голубей. История гелиографии началась не 100 лет назад, а еще на 12 лет раньше, когда эксперименты Нисифора Ниепца с закреплением гелиоизображений впервые увенчались успехом. О первой гелиографии сохранилось мало сведений. Снимок был сделан с помощью особого гелиораствора, описания которого в дневниках Ниепца нет. Не существует ни одного документального подтверждения, что Нисифор сделал еще хотя бы одну гелиографию с помощью того же раствора. Зато о Меренской ярмарке известно многое. В те дни в столицу съехались тысячи зевак. Сотни из них пришли поглазеть на диорамы Ниепца, чудопривычные, и заодно бросали взгляд на новейшую работу мастера. Маленькую 6 на 8 сантиметров картинку с диковинным названием «Гелиография». «А правду рассказывают, что она проклята?» Агата легко прикоснулась к руке Кразельчикуса. Сердце его мгновенно выпрыгнуло куда-то в горло и застряло там, мешая дышать. «Прошу прощения!» — прохрипел Кразельчикус. «Первая гелиография. Говорят, у того, кто на нее посмотрит, выпадают глаза». «О, нет, конечно, нет. Ерунда. Бабушкины сказки». Кразельчикус поежился. Желание оглянуться и убедиться, что за ними не следует отряд хвостов в одинаковых касторовых костюмах, ощутимо жгло изнутри, как физиологическая потребность, вроде голода. Они шли по Радничке в сторону старой ратуши, рядом с которой помещался музей «Дом Нисифора». При других обстоятельствах Кразельчикус был бы совершенно счастлив. План его, пусть кривой дорожкой, привел к нужному результату. Агата была рядом. Но цена такого счастья Кразельчикуса решительно не устраивала. Авантюра, в которую тянул его коварный Витош, никак не должна была зацепить эту невинную девушку. Невдалеке от музея помещался газетный киоск. Кразельчикус остановился рядом с ним, чтобы незаметно осмотреться. Конечно, никаких хвостов позади не было. По пустынной серой мостовой ветер гонял пожухлые кленовые листья, но Кразельчикюса не отпускало тревожное чувство, что улица полна тайных соглядатаев, которые только и ждут момента, чтобы уличить преступников. Юноша в потрепанной Федоре прошел мимо, окинув Кразельчикюса и Агату равнодушным взглядом. Равнодушным ли? Нескладная дамочка у соседнего дома изучала список жильцов. Подозрительно. «Что пан хочет? Вечернюю Лидову, папиросы, табак?» Противным голосом поинтересовался старик Киоскер. Кразельчикюс похватился, ткнул пальцем в первую попавшуюся пачку папирос. Наклонился к Агате и зашептал. «Панна Агата, не нужна вам эта махинация. Останьтесь». Агата испуганно оглянулась. По противоположной стороне улицы медленно шел Витош, искусно делая вид, что совершенно не интересуется Кразельчикюсом и Агатой. «Простите меня, Кразельчикюс, что посоветовала вам обратиться к нему», — ответила Агата. «У меня и мысли не было, что Витош... Я так хотела помочь, и теперь не оставлю вас. Не смейте перечить». Холодной своей ладошкой Агата сжала запястье Кразельчикюса, и тот замер в блаженстве. Пусть завтра смерть, теперь не страшно. «Шесть геллеров», — напомнил о себе Киоскер. Кразельчикюс поспешно дал ему несколько монет и машинально спрятал в карман ненужные папиросы. Дом Нисифора, как и большинство музеев, в понедельник не работал, а мрачно дремал серыми стенами в компании усатого сторожа. Этот дом не был родным для Ньетце. Это была его тюрьма. Нисифора заперли здесь почти сразу после дознания по делу о Меренской чуме. Ему еще повезло. Остальные жертвы первой гелиографии, в том числе и жена Ньетце, закончили свои дни в карцерах Богнице, где их до смерти лечили кровопусканиями, слабительными, опием, чимерицей и обливаниями холодной водой. Ньетце не лечили. Почти. Но ему долгих 12 лет пришлось трудиться в этих стенах на благо общества. Дом Нисифора правильнее было бы назвать музеем славы Штайнграу. Это был памятник нечеловеческой изворотливости основателей серого департамента. Открытие Ньетце, обернувшееся меренской чумой, для Штайнграу стало лестницей к власти. Никчемная лаборатория при Богнице превратилась в структуру, контролирующую весь Мерен. В Штайнграу хотели от Нисифора многого, но добились только изобретения безопасной гелиографии, развития и распространения которой серые с тех пор чутко и бдительно сдерживали. Всякое новшество, хоть бы и косвенно связанное с опасной наукой офтальмологии, тщательно обнюхивали специальные люди из патентного ведомства Штайнграу и, как правило, запрещали. Было совсем уже темно, когда Агата приостановилась у запертых ворот дома Нисифора. Кразельчикюс же решительно прошел мимо, прошипев только «Не сюда!». Он двинулся вдоль чугунной ограды, заросшей плющом, и повернул за угол. Здесь Кразельчикюса нагнал Витош, ухватил за плечо. «Без фокусов, дружище! Вы куда собрались?» «Пан Бадани», — сказал Кразельчикюс, оглядываясь. «Оставим Типану Агату здесь. Незачем впутывать ее в грязное дело». Неслышно подошла Агата. «Я иду с вами, и это не обсуждается». В ее голосе прозвучали металлические нотки. Витош и Кразельчикюс переглянулись. «Кразельчикюс, вы не правы насчет грязного дела», — горячо зашептал Витош. «Я не все могу рассказать, но поверьте, вы оказываете Спектруму неоценимую услугу». «Думаете, меня впечатляют ваши детские игры в политику?» Кразельчик скептически поднял бровь. Отодвинул рукой заросли плюща и сказал: «Прошу». Следуя привычке хранить и систематизировать не только музейные экспонаты, но и любую информацию об окружающем мире, Кразельчикюс давно приметил и запомнил место в ограде, где расположенные достаточно широко прутья решетки позволяли забраться на территорию музея в обход ворот и сторожки охраны. «Вы недооцениваете Спектрум», — Знаете ли вы, какую библиотеку по теме человеческого зрения нам удалось собрать?» В голосе Витоша звучал неподдельный фанатизм. «Я на медне читал научный труд некоего Яна Далтона. Это удивительно, что он пишет». «Я не слышал о таком ученом». «Уж об этом в Штайнграу побеспокоились. А Менделе вы слышали? Гениальный ученый, светило. Сгинул в Богнице вслед за Далтоном». «Ваши ученые были душевно больными? Они позволили себе сомнения». Кразельчикюс достал часы из жилетного кармашка. 17:15. «У нас не более получаса», — сказал он. «Поторопимся». Три тени, крадучись, проскользнули через сад к черному ходу, каким обыкновенно пользовались только технические сотрудники музея. Пропустив Витоша и Агату вперед, Кразельчикюс задержался. В шелесте деревьев и шуме ветра ему почудилось что-то тревожное. И дверь скрипела как-то не так, предупреждающе. За изгородью как будто мелькнул свет фонаря. Кразельчикюс мысленно посчитал до 13 и захлопнул за собой дверь. Почувствовав знакомый запах щелочи, которым пропитано было все здание музея, Кразельчикюс немного успокоился. Витош успел уже зажечь лампу и уйти по коридору далеко вперед. Кразельчикюс сдвинулся за ним, ориентируясь на пятно света. «Стойте, пан Кразельчикюс!» — тревожно прошептал где-то рядом голос Агаты. «У меня плохое предчувствие. Не пойдем туда!» «То есть как не пойдем?» — занервничал Кразельчикюс. Теперь и его накрыло плохим предчувствием, да так, что он счел за лучшее прислониться к стене. Агата взяла его за руку. Тотчас раздался хлопок выстрела, крик. Потом где-то впереди послышалось эхо голосов и шагов. «Западня!» — сдавленно прошептала Агата. «Что делать, пан Кразельчикюс?» Такого поворота событий Кразельчикюс никак не ожидал. Разве мог он решить, что делать? Впасть в ступор и мелко дрожать, пока голоса и шаги не доберутся сюда? Потерять сознание от избытка чувств? Забиться в угол и не дышать? Но прохладная маленькая ладонь сжимала его руку, и Кразельчикюс мужественным шепотом сказал: «Уходите, панна Агата, я задержу их». Агата напряглась, впилась в его ладонь ногтями так, что, кажется, пошла кровь. «Я боюсь, Станислас. Не оставляйте меня». Это окончательно добило Кразельчикюса. Никто не звал его по имени уже 15 лет с тех пор, как умерла матушка. Он решительно распахнул дверь и вывел Агату наружу. Кажется, здесь никто их не ждал. На полпути к ограде Агата резко остановилась. Кразельчикюс едва не упал от неожиданности. «А как же вы теперь вернете свой гелиофор?» — спросила Агата. «Ведь гелиография осталась в музее». «Пойдемте, панна Агата, не стойте тут!» — зашипел Кразельчикюс. «Нет!» — почти закричала Агата. «Немедленно возвращаемся, пан Кразельчикюс!» Кразельчикюс затравленно огляделся. Ни сторожа, ни хвостов он пока не заметил, но был уверен, что с минуты на минуту они явятся сюда. «Агаточка, миленькая, позвольте вывести вас отсюда. После поговорим. Но я не хочу, чтобы вас арестовали серые». Агата почти плакала. Кразельчикюс растроганно улыбнулся. «Ну, раз не хотите, значит, не арестуют. Как бы то ни было, возвращаться в музей нам незачем. Первой гелиографии там нет». Кразельчикюс машинально поправил очки. «Как так?» Агата привстала на цыпочки, пытаясь разглядеть лицо Кразельчикюса. «Зачем же мы сюда пришли?» «Откровенно говоря, я рассчитывала дать Витошу одну из достаточно старых, но самых обыкновенных гелиографий. Что-то из первых тюремных экспериментов Ньепца с обыкновенным раствором, каким мы пользуемся до сих пор. Настоящая первая гелиография давно хранится у меня дома». Кразильчикюс любил свой дом. Но только полгода назад, когда Кразильчикюс случайно нашел в архиве музея ту самую гелиографию и через 100 с лишним лет сделался новой жертвой меренской чумы, он смог, наконец, по достоинству оценить красоту и гармонию дома и научился как следует понимать его. Сейчас дом был встревожен. Стены почти кричали, стекла в окнах держались на грани истерики. Фарфоровые бентуронги на каминной полке зыркали мрачно и дергали усами. Кразильчикюс прикрыл за собой дверь. Агата, то ли почувствовав настрой дома, то ли по иной причине, была непривычно молчалива. Даже, как показалось Кразильчикюсу, несколько напряжена. Кразильчикюс снял со стены гелиографию, висевшую рядом с изображением черного индийского элефанта. Это был простенький кадр. Бульвар, дома, деревья, черное небо. Специалист без труда узнал бы вид, открывающийся на Радничку из дома Нисифора. «Неужели это она?» — жадно спросила Агата. «Почти», — усмехнулся Кразильчикюс. Он отогнул крепление и убрал задник рамки. Бережно достал металлическую пластинку, передал ее Агате, перевернув другой стороной. Не знаю, как Ниепца сберег эту гелиографию во время ареста, но позже он просто воспользовался ею снова. Видите, с одной стороны пластины вид из окна, а с другой... Я нашел этот снимок в альбоме среди десятка таких же. «Но она пустая», — разочарованно сказала Агата. «Поднесите к свету вот так и чуть поверните». Кразильчикюс своей рукой помог Агате повернуть гелиографию как следует. Кразильчикюс в который раз изумился, как красиво и настолько же печально женщина, запечатленная на этом снимке. «Почему Ниепца все-таки не уничтожил снимок после всего?» — спросила Агата. «Это портрет его жены. Он любил ее». Кразильчикюс переставил лампу к краю стола, чтобы Агата могла удобно устроиться на стуле и рассмотреть изображение. За лампой протянулась едва заметная дорожка пролитого керосина. Кразильчикюс отошел в тень. Агата всмотрелась в гелиографию. Ахнула, зажмурилась. «Я не понимаю», — сказала она. «Что-то не так в этой... Она как будто громкая. Мне больно смотреть». «Это называется цвет. Не бойтесь, больно только в первый раз. Вы будете плохо видеть недолго. Может быть, полчаса. Зато потом...» Кразильчик запнулся, продолжил совсем тихо. «Вы могли просто попросить, пана Агата». Ему очень трудно дались эти слова. Спокойствие вновь покинуло Кразильчикюса. Голос дрожал. Агата резко поднялась и, не выпуская гелиографию из рук, сделала несколько неуверенных шагов в сторону двери. Остановилась. «Что вы имеете в виду, пан Кразильчикюс?» «Я отдал бы вам свою жизнь». Агата шумно выдохнула, помолчала несколько мгновений. Кразильчикюс успел мысленно сосчитать до 9, словно обдумывая что-то. За эти мгновения внешность ее изменилась удивительно, как будто Агата с облегчением сняла, наконец, маску глупой девочки и стала... кем? «Вы не отдали бы», — презрительно сказала она. «Эта гелиография у вас уже несколько месяцев, и вам не пришло в голову даже показать ее мне. Это опасная вещь, милая Агата. Практически приговор. Впрочем, вам ли я буду это рассказывать, серая вы моя?» Агата дернулась, как от пощечины. «Давно знаете?» «Узнал только что. Заподозрил в музее». Бентуронги с камина смотрели на Агату укоризненно. Кразельчикюс нашел в себе силы приблизиться к Агате, чтобы еще раз на прощание заглянуть в ее глаза. «Я только не понимаю, зачем вы подставили Витоша», — сказал он. «Ведь это вы, та самая птичка, которую он упомянул. Вы рассказали ему и про мой гелиофор, и про эту гелиографию». Агата повернула голову на его голос, усмехнулась. «Ну как же, это как раз очень просто и элегантно, я считаю. Мой подарок Штайнграу на прощание. Глава Спектрума пойман с поличным при попытке кражи из музея Непца. Наконец, есть повод прижать гаденышей. И серые отвлекутся на это лакомство, пока я буду искать покупателя. Как в шахматах, Кразельчикюс. Вы играете в шахматы? Одним ходом убить двух зайцев. Раз и в дамки». Сказав это, Агата отвернулась от Кразельчикюса и направилась к двери, безошибочно определив направление. «Вы, наверное, имеете в виду шашки, дорогая?» Этот вопрос прозвучал одновременно с выстрелом. У двери стоял инспектор Зайники, все в том же полосатом пальто и кепке. В руке его дымился револьвер. Зайники поставил гелиофор на бюро, а сам прошел к креслу, стараясь не смотреть на гелиографию, выпавшую из рук Агаты. Достал свою ужасную трубку цвета молодой зелени. Продемонстрировал ее Кразельчикюсу, усмехнулся. «Вы ведь видите цвет, правда, Кразельчикюс?» Кразельчикюс кивнул машинально. Отвернулся к Агате. Та сидела, криво прислонившись к столу, куда ее отбросило выстрелом. Агата недоверчиво смотрела на свою блузку, пропитавшуюся кровью. Кразельчикюс опустился на колени рядом с ней, взял за руку. Рука была пронзительно холодной. «Кровь! Она как... что? Как...» Едва слышно прошептала Агата, но не закончила фразу. Кразельчикюс с каким-то специальным чувством понял... Агата умерла. «Как закат!» — хрипло сказал Кразельчикюс. Мир остановился. Кразельчикюс вообразил, что замерли световые лучи в плену линз и скрипят, неспособные вырваться, как если бы кто-то назойливо водил железом по стеклу. Что-то мешало свету двигаться дальше. Что-то мешало Кразельчикюсу дышать. «Только не нужно убиваться, Кразельчикюс», — грубо сказал Зайники. И в этой грубости Кразельчикюсу почудилась попытка оправдаться. Сквозь приоткрытую форточку слышно было, как на улице жужжит гидравлическая машина и поет сверчок. Эти два звука сливались в одну, такую привычную и уютную мелодию. Кразельчикюс помимо воли прислушался к ней, полагая различить новые ноты. Перешептывание, хриплое дыхание, шаги, звуки засады. Но там были только сверчок и гидравлическая машина. «А ведь вы тут один, Зайники, или как вас там?» — сказал Кразельчикюс. Зайники не ответил. Он набил трубку и теперь с явным удовольствием курил. Кразельчикюс чувствовал себя пристранно. Кажется, впервые в жизни он ничего не боялся. Как будто все самое страшное уже случилось и выжгло его изнутри. Кразельчикюс подошел к камину. Полосатые бентуронги выстроились в ряд. Они смотрели на Кразельчикюса мрачно, но одобрительно. Искоса глянул Кразельчикюс влево, и такой же одобрительный и полный нехорошей решимости вид заметил у керосиновой лампы. Легко поднял тело Агаты, аккуратно уложил на стол рядом с керосинкой. Зайники с любопытством следил за его действиями, но ничего не предпринимал. «У меня револьвер, Кразельчикюс», — только напомнил он. «Так стреляйте», — спокойно ответил Кразельчикюс. Вы нездоровы, Кразельчикюс. Беренская чума не шутка. Вас вылечат. В больнице. Медицина не стоит на месте, есть. Зайники, почему вы один? Перебил Кразельчикюс. Не все так гладко в сером департаменте, да? Подкрепление задерживается. Наверное, празднуют там арест Витоша. У Кразельчикюса не было плана. Он импровизировал, и ему это нравилось. Кразельчикюс убрал бинтуронга с каминной полки в карман. Взял в руки справочник Ниепца. Никчемная книга, если подумать. Будто Кразельчикюс не разберется сам, какую композицию выбрать для гелиографии. Он положил справочник на стол. Пусть хоть раз послужит для пользы дела. А ведь я несколько месяцев действительно полагал себя душевнобольным. Один против вселенной. Это, знаете, бодрит. Кразельчикюс поднял с пола гелиографию. Я был неправ, Зайники. Вы слишком нервничаете, слишком боитесь меня. Чего вы хотите, Кразельчикюс? Штайнграу обеспечит вас всем. Признаюсь по секрету, вы нужны нам. Чего я хочу? Например, увидеть, какого цвета море. Увидеть мир, который вы украли. Зайники попытался привстать, но отчего-то у него не получилось. Он принялся ерзать в кресле, стараясь сделать это незаметно для Кразельчикюса. Вы утеряли способность рассуждать здраво. Болезнь прогрессирует. Неостановимый Меренскую чуму 100 лет назад мир погряз бы в войнах и хаосе. Забудьте о тихой Европе, забудьте о сильном Мерене. Кразельчикюс не слушал его, а слушал скрип половиц и чувствовал в нем слова прощания. Дом знал, чем закончится эта ночь. Вам не интересно, Кразельчикюс? Пропаганда мне довольна по радио. Но мне вот что интересно. Почему вы не стреляете? Мне незачем убивать вас. Вы симпатичны мне, Кразельчикюс. Только прекратите, пожалуйста, эти метания по комнате. А вы остановите меня. Кразельчикюс оглядел комнату. Все ему тут было дорого, но иногда приходится расставаться и с самым дорогим. Кразельчикюс достал папиросы, которые купил в киоске рядом с музеем. Теперь только он разглядел, что на пачке изображена была девица, удивительно похожая на Агату. В руках она держала поднос с грушами. Девушка печально подмигнула Кразельчикюсу. Он похлопал себя по карманам, обернулся к Зайнике. «Могу я попросить у вас спички?» «Так-то лучше!» — одобрительно сказал Зайнике. «Покурите, успокойтесь, только не подходите ближе, я брошу вам коробок». Поймав спички, Кразельчикюс тотчас спрятал папиросы в карман и сказал: «Карандаш, огонь, вода, карма-барма, цуефа». Зайники с подозрительным прищуром следил за тем, как Кразельчикюс зажигает спичку. «Что вы делаете, Кразельчикюс? Немедленно курите!» «Извините, Зайники, не люблю это дело». Кразельчикюс бросил спичку на стол. Туда, где на пропитанной керосином скатерти лежало тело Агаты. «Прощайте, Зайники. Жаль, вы не способны оценить, как красиво сейчас здесь будет». «Стойте, Кразельчикюс!» Инспектор направил на Кразельчикюса револьвер. Это был не какой-нибудь легкомысленный кобальт, а мудрый, надежный маузер. Дуло его смотрело печально и строго. «Очень хорошо», — сказал Кразельчикюс, снимая очки и убирая их в нагрудный карман. «Если вы правы, я болен. Если мир только кажется мне не таким, каким видите его вы, то револьвер выстрелит, и мы умрем здесь вместе. Если прав я, и неодобрение револьвером вашей серой деятельности не странные фантазии воспаленного мозга, а реальный факт, то будет осечка. Стреляйте!» Стол, справочник Ниепца и Агата почти мгновенно превратились в пламя. Огонь уже тянулся к шторам и ковру. Кразельчикюс подхватил с бюро гелиофор, и, не удержавшись, обернулся, чтобы подмигнуть креслу, в котором сидел побагровевший инспектор и револьверу в руке Зареники. Инспектор так и не выстрелил. Кразельчикюс вышел и не видел уже, как беспомощно Зайники бился в крепких объятиях кресла одной маленькой пружиной зацепившегося за ремень инспектора. Как, отбросив револьвер, пытался Зайники дотащить кресло к двери, но не смог справиться с силой притяжения пола, удерживающей громаду на месте. Зато Кразельчикюс слышал, как взрываются патроны, до которых добрался голодный огонь. Кразельчикюс пересек улицу и обернулся. Дом пылал. Пламя пожирало его яростно и жадно. Достойный погребальный костер для Агаты. «Прощай, дом!» Кразельчикюс не спеша разложил штатив, установил гелиофор, на крышку усадил фарфоровых бентуронгов, которых достал из кармана. Пусть тоже полюбуется. Кразельчикюс немного волновался. Это был его первый кадр. Thank you.